Глава третья. На другой день, рано утром, Лабан разбудил своего младшего братца Людвига XIV. «Давай, вставай!» — недовольно пробурчал он. «Мне сказали, я с тобой должен играть». Людвиг протер глаза. «Я с тобой играть не хочу», — зевнул он. «Про тебя все мои друзья говорят, что ты настоящий плут». Лабан расплылся в улыбке. «Обо мне и вправду так говорят?» — спросил он. «Приятно слышать». «Но я же сказал, вставай поскорей. Мне тебя нужно многому научить». «А я тебе сказал, что не хочу иметь с тобой дело», — упрямо повторил Людвиг XIV и начал спокойно вылизывать свою рыжую шерстку. «Йоки-йо и Туфи-то ждут меня в роще. Мы собирались играть в прятки». «Ты больше не должен встречаться с этими глупыми зайчатами», — сказал Лабан. «Папа запретил тебе играть с другими, только со мной. Мне теперь велено тебя жизни учить». «Жизни ты учить меня можешь», — ответил Людвиг XIV. «Но учиться обманывать я у тебя не собираюсь». «Посмотрим», — пробурчал Лабан. «А теперь пошли». И братья друг за дружкой выбрались из нары. Они немного прошли по лесу. «Смотри», — показал Лабан на большую красивую шляпку. «Вот это гриб». «Гриб? Ха-ха-ха», — рассмеялся Людвиг XIV. «Меня не обманешь. Ты хочешь сказать, что если ее съесть, эту шляпку, то можно заболеть этим гриппом? А почему же тогда мои друзья-белочки их сушат?» «Ты еще глупее, чем я думал», — рассердился Лабан. «Ни про какую болезнь я не говорил. Это грипп, понимаешь? Не гриппа, а гриба. Ох, тебя еще многому придется учить». Так оба лисенка целый день бродили по лесным тропам. Лабан рассказывал Людвигу XIV, как называются разные кусты и деревья, ягоды, растения, чем они могут быть полезны или вредны, объяснял, почему так важно все это помнить. Ближе к вечеру Лабан утомился. «Если хочешь узнать что-нибудь еще, — сказал он, — говори скорей, а то нам пора уже домой ужинать. У меня совсем пересохло в горле, да и в животе урчит». «Я бы хотел посмотреть, как живут люди», — ответил Людвиг XIV. «Папа нам много чего разрешил, но только не это». Лабан выставил перед собой обе передние лапы. «Это может быть очень опасно». «Ты, может, трусишь?» — подзадорил брата Людвиг XIV. «Но если тебе так уж хочется, давай пойдем», — ответил Лабан. Он не терпел, когда его упрекали в трусости. И они побежали по лесу, добрались до самой опушки и остановились там возле глубокой канавы. А за канавой оказалась плетеная изгородь. «Это называется забор», — шепотом объяснил Лабан. «Там дальше смотри поле, на поле растет овес. Мама варит нам из этого овса кашу». «Мне больше понравилось бы поле, где растет рисовая каша», — также шепотом ответил Людвиг XIV. «Рисовая каша гораздо вкуснее овсянки». «Дурак», — прошипел Лабан. «Смотри вон туда. Видно тебе через стебли овса. Вон на той стороне поля человеческие дома. Сами люди живут в тех, что побольше и где много окон. А в других подальше живут коровы и лошади. А вон в том маленьком домике слева живут петухи и куры. Говорят, у них там полно яиц». При этих словах Лабан облизнулся со смаком. Людвиг XIV с большим интересом разглядывал все эти постройки. «А в каком из них живет тот ужасный Максимилиан, про которого нам рассказывал папа?» — спросил он брата. «Этого я пока точно не знаю», — ответил Лабан. «Но думаю, что скоро смогу пробраться на этот двор и первым из папиных детей обману собаку». «Я это сделаю раньше тебя, будь уверен», — сказал Людвиг XIV. Лабан громко рассмеялся. «Что? Ты его обманешь? Но ведь сам не собирался быть хитрым», — проговорил он. «Если хочешь, я могу тебе показать, как это делается. Спорим, что я прямо сейчас по пути домой одурачу первого же, кто нам встретится. Держу пари. Только скажи, на что». «Ни на что», — спокойно ответил ему Людвиг XIV. «А я все равно это сделаю». Лабан уже распалился. «Хотя бы для того, чтобы ты увидел, какой я лавкач». И они направились в сторону дома. По пути уже недалеко от норы Ларсенов им бы встречались двое зайчат, Йоки-Йо и Туфи-То. Увидев, что их друг Людвиг XIV не один, а со старшим братом, они сразу хотели было пуститься на утек, но оказалось слишком поздно, потому что Людвиг уже окликнул их. «Вы где были?» «В лавке», — «Мы хотели покупать медовые пряники», — ответил Туфи Той и показал кулек. «Ой-ой-ой», — завздыхал вдруг Лабан. «Ой, моя бедная горлышко!» «У тебя болит горло?» — посочувствовал Йоки-Йо. «Еще как!» — запричитал Лабан. «Мы с Людвигом только что были у доктора Филина. Он сказал, что я тяжело, очень тяжело болен. Есть только одно лекарство, которое мне поможет». «Это какое же?» — спросил Туфито. «Медовые пряники», — вздохнул Лабан. «Мед, — сказал мне доктор Филин, — не просто очень полезный, приятный и вкусный, он может мгновенно вылечить горло». «Так вы, наверное, идете покупать медовые пряники?» — решил Йоки-Йо. Лабан сделал вид, что прямо сейчас заплачет. «Я ничего не могу купить», — начал он жалобно всхлипывать. «У меня совсем не осталось денег, которые получил на неделю, а папа не дает больше, поэтому и приходится ходить с больным горлом». Зайчата долго недоверчиво смотрели на Лабана. «И это правда?» — спросил, наконец, Йоки-Йо. «Ты нас не обманываешь?» «Стал бы я обманывать вас, лучших друзей Людвига XIV», — ответил Лабан. «Скажи сам, Людвиг, разве я обманываю?» И он так больно ущипнул Людвига XIV за кончик хвоста, что тот вместо «нет» завопил во все горло. «А-а-а! Что ты хочешь сказать?» — в один голос спросили его Йоки-Йо и Туфито. «Мой братишка хотел сказать «нет», но от волнения он то и дело путает в словах буквы», — ответил за него Лабан. «У него получилось «а-а», но имеет он в виду «нет». «Твой брат говорит правду?» — засомневался Туфито. «А-а-а!» — снова завопил Людвиг XIV, потому что Лабан опять прибольно ущипнул его за хвост. «Но вы же сами слышали, что он отвечает «да», — подтвердил Лабан. «Только первая буква получилась неразборчиво. Подумайте сами, с какой стати мы вздумали бы вас обманывать». «Слышите, я сам говорю с трудом, мне лучше бы сейчас помолчать. Нельзя слишком напрягать голос. Вот горло опять разболелось». Он сделал вид, что раскашлялся. «Ах, был бы у меня сейчас хоть один, хоть крохотный медовый пряничек». Зайчишки некоторое время стояли в задумчивости. Наконец, Йоки-Йо сказал. «Только потому, что ты брат Людвига XIV, мы отдадим тебе наши пряники. На, бери весь кулек». «Тысяча миллион раз спасибо», — ответил Лабан. «Во всем нашем лесу нет друзей лучше. Никогда вас не забуду».